Глава 39. Мы с Лео приезжаем в участок. Здание отдела полиции серое, трехэтажное, абсолютно квадратное во все стороны. Я ловлю себя на мысли, что никогда раньше не хотел оказаться здесь настолько сильно. Не из мести, из необходимости поставить точку. Мне не терпится во всем разобраться, и тем не менее я ощущаю тревогу внутри. Лео рядом, и от его присутствия мне легче. Он спокойный и собранный. И это внешнее спокойствие дарит мне чувство защищенности. Все будет хорошо. Коридор длинный, пустой. Мои каблуки и трость. Лео гулко стучат о плитку. «Митрофанова?» Из кабинета выглядывает мужчина лет 30 в форме. Я киваю. «Проходите». Мы с Лео заходим вместе. Кабинет маленький, но с двумя окнами, которые заливают его светом. Тут два стола, диван у одной стены и два стула. У противоположной стены. На одном из них сидит мужчина в форме. Второй, который пригласил нас войти, проходит за стол. За этим столом сидит какая-то полная женщина спиной к нам. На ней черная куртка нараспашку. Русые волосы собраны в хвост. И еще в кабинете есть столик, на котором разместился аквариум. Только вместо рыбок там плавает одна единственная черепаха. «Садитесь». Один из полицейских указывает на диван. Мы с Лео присаживаемся рядом. Я то и дело поглядываю на женщину. Она что-то пишет от руки, сидя за столом, и так и не оборачивается. Полицейский, сидящий напротив нее, тихо ей подсказывает, что и где писать, где ставить подпись. Я не задаю вопросов, просто жду, что скажут полицейские. В это время один из них поднимается и открывает шкаф. Достает из него пакет, наполненный водой, в котором плавает живая серая рыбка. Он закрывает шкаф и заглядывает через плечо женщине. «Закончили?» — спрашивает у нее. «Да». Она отодвигает бумагу и разворачивается на столе к нам. У меня сердце заходится, когда я вижу ее лицо. Любовница Валентина. Она изменилась, волосы отросли, стали гуще. Белый цвет ушел куда-то на кончики и пожелтел. Ее лицо, как и все остальное, округлилось. Она не стала от этого некрасивее. Просто теперь выглядит иначе. Она тоже обводит меня взглядом, прямым, настороженным. Потом бросает взгляд на Леонида и тут же дергается, будто ее ударило током, замирает и отводит глаза на аквариум с черепахой. Я смотрю на Лео. Он все так же спокоен. Интересно, почему она так от него шарахнулась? Будто боится. «Марина Сергеевна дала признательные показания», — говорит тот полицейский, что стоит с пакетом с рыбой. Она утверждает, что именно она совершила нападение, в результате которого вы получили химические ожоги лица. Я смотрю прямо на нее. Брови невольно поднимаются вверх, но я стараюсь дышать ровно. Почему она решила признаться именно сейчас? Я намеренно спрашиваю именно у полицейского, потому что мне неприятно говорить с ней. Не могу переступить через себя. «Хороший вопрос», — кивает полицейский с пакетом в руках. «Марина Сергеевна, почему сейчас?» Она шумно сглатывает. Ее пальцы сжимаются на коленях. Полицейский, так и не дождавшись ответа, проходит к аквариуму с черепахой. «А вы не против, если я покормлю Маруську?» Спрашивает он у всех нас. Снова не дожидается ответа и, видимо, приняв молчание за согласие, заносит пакет с рыбой над аквариумом и переворачивает его. Рыба падает в воду. Все взгляды приковываются к ней. Черепаха сначала будто и не замечает ее, лежа на воде и расставив лапы, а потом быстро разворачивается и одним резким движением ловко ловит рыбу своей пастью. По воде разливается кровь, точно алая краска в стакане для кистей. Я отворачиваюсь к плечу Лео, он все так же невозмутим, только берет меня за руку, показывая, что он рядом. Мой взгляд падает на Марину, и я вижу, как она с интересом наблюдает за аквариумом. Оба полицейских в это время наблюдают за нами, будто сейчас происходит что-то важное. Потом один из них выбрасывает пакет в урну, садится на свободный стул и повторяет вопрос. «Так почему сейчас?» Марина смотрит на него, потом на меня, и потом просто куда-то в стену. Она дергает плечом, словно сдерживает нервное напряжение. «Я... так будет лучше, для всех!» И снова косится на Леонида. Быстро. Украдкой. «Озвучьте то, что сказали нам», — просит ее второй полицейский. «Я предлагаю пойти на мировую», — говорит она, глядя на полицейского, а не на меня. У меня есть знакомый врач, клиника хорошая. Он поможет с операцией, с огромной скидкой. Я коротко усмехаюсь и теперь уже прямо обращаюсь к ней. Со скидкой? Да, это дорого, я знаю, но... У меня нет таких денег, но я могу попробовать взять кредит, помочь финансово, частично. Мне не нужно, перебиваю я. Мне не нужны твои скидки и твои помочь частично. Марина поднимает голову, в ее глазах вспыхивает злость. Тогда чего ты хочешь? Я смотрю на нее долго, не отводя взгляда. Чтобы ты понесла наказание по всей строгости закона. Полицейский кивает, словно ожидая именно этого. В таком случае дело будет решаться через суд, говорит он. По закону это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием химических веществ. Это уголовная ответственность, реальный срок лишения свободы. Марина резко вскакивает, стул скрипит по полу. Я написала признательное показание. Это должно смягчить. Я готова помочь. Она тычет в меня пальцем. Это она отказывается. И вы все тут забыли, что я мать. Почти кричит она. У меня грудной ребенок. Ее голос срывается, становится визгливым. «Мне угрожали, мне сказали, что если я не возьму вину на себя и лишусь квартиры, машины, работы и лица, как у нее!» Она тычет пальцем в мою сторону. Я не вздрагиваю. В кабинете становится тихо. Полицейский медленно поднимается со своего места, подходит к Марине и смотрит на нее сверху вниз. «Вы уверены, что вам угрожали?» – спрашивает он жестко. «Это очень серьезное обвинение». Марина замирает. Секунда, другая. Она словно сдувается. Плечи опускаются, колени подрагивают, и она оседает обратно на стул. Лицо морщится, губы дрожат. Она плачет, но без истерики, тихо, жалко. Потом стирает слезы ладонью и отвечает. «Нет, не угрожали». Второй полицейский делает пометку в деле. «Тогда продолжим в рамках признания». Марина больше не спорит. Не смотрит ни на меня, ни на Леонида. Она будто бы сломалась. Мы подписываем бумаги. И когда все формальности заканчиваются, нас отпускают, обещая позвонить позже. Дверь кабинета закрывается за спиной. Я делаю несколько шагов и останавливаюсь. Внутри пусто и одновременно легко. Будто тяжелый груз наконец-то свалился с плеч. «Как ты думаешь, что ее ждет?» Спрашиваю я Лео, когда мы идем на выход из участка. Он идет, опираясь на трость, смотрит перед собой и говорит. «Реальный срок. С учетом признания, возможно, меньше максимального. Но свободы она лишится». Я киваю. «Могут еще отсрочить наказание, потому что есть маленький ребенок. Будет зависеть от судьи. Меня устроит любое решение суда. Главное, чтобы она была наказана». Говорю я и выдыхаю. «Ты чего?» Я и так догадывался, что это она, но теперь, когда она призналась сама, внутри такое странное чувство. Какое? Облегчение, наверное, что наконец-то правда вылезла наружу, что этой женщине не сойдет с рук весь тот ужас, который она сотворила с моей жизнью. Но вместе с тем пришло и какое-то чувство, знаешь, вот будто сарай избавили от мусора, он остался пустым и вроде легче, но он все еще грязный. Не знаю, как объяснить. Ты понимаешь, о чем я? Я поднимаю взгляд на Лео. Мы как раз выходим из участка на прохладную улицу, и я повыше натягиваю воротник. «Значит, будем отмывать», — говорит он абсолютно серьезно. И я улыбаюсь. Просто потому, что он и его поддержка — это, кажется, лучшее, что могло случиться в моей жизни. «Лео», — спрашиваю я осторожно, когда идем к машине, — «это ты надавил на нее?» Он не уходит от ответа. «Да». «Но как?» Во мне вспыхивает тревога. «Если ты действовал как раньше, когда был в банде, это слишком?» Он усмехается. Я блефовал. Сказал, что у меня есть доказательства. Выбор у нее был небольшой. Или признаться самой и получить более мягкое наказание, или столкнуться с последствиями, которые бывают куда жестче. Потому что такое не прощают ада. Я молчу. Потому что, как бы жестоко ни звучали его слова, я с ними согласна.